Лагерь смерти. Если бы сейчас на Петьку посмотрели мальчишки из детдома, вряд ли узнали бы они своего однокашника, прозванного за веселый, бойкий характер блохой. На нем, как и на Коле, был надет полосатый арестантский халат. На голове шапочка без козырька, тоже полосатая. На ногах деревянные колодки, словно лошадиные копыта. Мальчишек только что постригли наголо в лагерной парикмахерской, а при входе заставили искупаться в каком-то противном котле с липким вонючим раствором. Да еще совсем ледяным. Не хочешь, а все равно полезай. Это, говорят, для того, чтобы в лагерь не проникли заразные микробы. После такого купания у Петьки и Коли зуб на зуб не попадал. Посинели все, съежились. А помыться в душевой им и не дали как следует. Не успели встать под дождичек, уже послышалась команда одеваться. Эсэсовец вел их мимо каменных двухэтажных бараков, которые казались безлюдными. Всюду бараки, бараки, бараки. И еще колючая проволока, вышки, часовые с автоматами. «Пить, а видишь, вон там какой-то серый дом. Завод не завод». А труба дымит, и забором все огорожено. Блоха посмотрел. Да, там стоял серый, необычный дом. Черный дым, лениво подымавшийся в небо, был странным и жутким. Может, и завод. Эсэсовец привел ребят к одному из бараков и, открыв дверь, зычно крикнул. На зов выбежал человек в арестантском халате. Это был старший по бараку или блоковый. Примечание. Блоковый, старший блока, барака, от заключенных. Он вытянулся перед эсэсовцем. Тот передал ему Петьку и Колю, а сам ушел. Блоковый, пожилой мрачного вида, в свою очередь отдал приказ своему подчиненному, что бендисту, да вроде дежурного, как понял Петька. Примечание. Что бендист, флигельный от заключенных. Что бендист тоже не стал сам возиться с новичками. Введя их в барак, крикнул: «Эй, Владык, вот сюда!» Прибежал худой, смуглолицый мальчик, безучастными глазами посмотрел на Петьку и Колю. «Расскажи комрадам, какие порядки в лагере, а то я по-русски плохо разумлю», — сказал что бендист. «Спать будут рядом с тобой». «Пошли», — кивнул смуглолицый мальчик. Они шли посередине барака. Направо и налево были устроены многоярусные нары, на которых лежали изможденные заключенные. Дышать здесь было тяжело. «Это вот мое место», — Владык хлопнул рукой по доскам, слегка покрытым прелой соломой. На нарах не было ни матрасов, ни подушек, ни одеял. Снизу тянуло сыростью, гнилью. Новички познакомились с Владыком. Все трое сели на нары. А вверху над ними кто-то шевелился и кашлял. «У нас блок карантинный», — стал рассказывать Владык. «На нижних нарах лежат совсем слабые, почти одни старики, а на верхних кто поздоровее?» «Ну, конечно, не очень здоровые», — поправился он, «а такие, которые без посторонней помощи могут добраться до своего места». «Многие умирают», — тихо добавил мальчик. Из этого лагеря никого живыми не упускают, особенно политических. Здесь всякие люди мучаются. Французы, итальянцы, англичане, чехи. Новички узнали, что все узники имеют свои номера, которые им здесь заменяют и имя, и фамилию, и все документы. У каждого на груди пришит треугольник, называемый винкелем. Эти треугольники разного цвета. Политические заключенные, коммунисты, антифашисты, социал-демократы, а также русские и поляки носят красный винкель. Если кто-нибудь из них попал в лагерь второй раз, тому нашивают над винкелем узкую тряпочку красного же цвета. Таких людей здесь называют дважды политики. Евреям фашисты нашивают сразу два винкеля – желтый и красный. Один на другой, и получается шестиконечная звезда. Люди, не согласные с политикой Гитлера, по религиозным убеждениям, носят фиолетовые винкели, а уголовники зеленые. а в парикмахерской я видел одного с черным треугольником», — сказал Петька. «Это кто будет?» «Саботажник. И такие здесь есть. Может, не саботажник, а просто лодер. Плохо работал на производстве, прогуливал, пьянствовал. Их в Бухенвальде зовут черными, а бандитов и воров зелеными, по цвету винкеля». «Здесь и бандиты есть!» – ужаснулся Коля, до сих пор молчавший. Владык рассмеялся. «Хоть отбавляй!» «А разве фашисты не бандиты?» – загорячился Петька. «Вот что в нашем городе наделали! И расстреливали, и вешали!» «В лагере совсем плохо», – вздохнул Владык. «Люди пачками умирают. Потом их в крематории сжигают. Видели? Дымит». «Так это крематорий?» – содрогнулись новички. «А мы думали, завод». Ребята сидели, опустив головы. Владок далее рассказал, что для различия заключенных по национальности на винкелях отштампованы буквы. Если русский, стоит латинская буква «Р». «А нам ведь тоже в бане выдали эти самые винкели», — вспомнил Петька и полез в карман. «Во, красный, и с буквой «Р». Коля достал свой винкель. «Их надо пришить», — сказал Владок. «Сейчас я вам принесу иголку и ниток». Он сбегал к штубендисту. Орудуя иглой, Петька взглянул на грудь Владока и увидел на его винкеле букву «Р» русскую. «У тебя буква-то не написана», — заметил блоха. «Надо бы вот тут закорючку». Владок покачал головой. «Нет, все правильно, потому что я не русский, а поляк. П обозначает полин. Наш штубендист тоже поляк». «Верно, у него П на винкеле», — вспомнил Петька. В барак вошел человек в белом пиджачке и полосатых арестантских штанах. Завидев его, штубендист Стасик трижды на немецком, польском и русском языке объявил: «Всем приготовиться к осмотру!» Обитатели барака выстроились в очередь, сняли халаты и рубахи. Они подходили к санитару, стоявшему на табуретке, и тот копался в складках их одежды деревянной палочкой. В левой руке он держал зажженную переносную лампочку. Тех узников, у которых были паразиты, уводили в баню для дезинфекции. «Это, ребята, хорошо, что хоть о чистоте здесь заботятся», — сказал Петька. «Не люблю, когда вши кусают, да еще чужие заползут». «А кто заботится? Сами заключенные», — пояснил Владок. «Эсэсовцы в этом не чинят препятствий, потому что не хотят от нас заразиться. Наши работают в селах, в городе Веймаре. Могут туда заразу занести. Вот коменданта боится. Он согласился даже больницу в лагере построить». К ним подошел штубендист. «Владок, новеньким не надо к санитару, они помыты». «Хорошо». «Владок, а где ты так хорошо выучился говорить по-нашему?» – спросил Петька. «Мама выучила, она в школе преподавала русский язык». И, немножко гордясь, Владок сказал: «Я и по-французски умею, и по-немецки, у бабушки выучился». «Ого, так ты сразу на четырех языках можешь шпарить!» – восхищенно произнес Петька. «Вот это да! А мне бы хоть по-немецки научиться, чтобы понимать, о чем это они между собой болтают». «Здесь выучишься», — заверил его Владок. Сняв рубашку, он пристроился к очереди. Вернувшись с осмотра, сказал: «Ни одной не нашел». «Ну вот еще что я забыл. В лагере надо всегда быть начеку, а то пропадешь. При встрече с эсэсовцем или каким-нибудь военным чином надо снять мюцце, ну вот эту шапчонку, и, держа ее в правой руке, идти прямо. На начальство смотреть нельзя». Примечание. Мюцце. Полосатый берет, без козырька и подкладки. «Что же на него не смотреть-то?» – спросил Петька. «Убудет разве?» «Если посмотришь, значит, опоганишь его своим взглядом. Так говорится в правилах внутреннего распорядка». «Ладно, не будем смотреть», – буркнул Петька. «Так, пожалуй, даже лучше. Нагадав, глаза бы не глядели». «Вот, кажется, и все», — задумался Владок. «А об остальном сами узнаете. Не один день здесь проживете. Я уже 15 дней пробыл». «А работать нас заставят?» поинтересовался Коля и посмотрел на свою больную руку. «Нет, пока в карантине не заставят. Вот когда переведут в основной лагерь, там уж без дела не будем сидеть, так старшие говорят». Штубендист подал команду. «На ужин! Получить миски!» Все опять выстроились в очередь. Встали и новички. «Ох, и жрать хочется!» — помотал головой Петька. Каждый получал от штубендиста алюминиевую миску и ложку. Затем шли к раздатчику пищи. Люди нетерпеливо протягивали ему свою посуду. Они так и пожирали глазами черпак, думая сейчас только об одном. Побольше бы, хоть на одну каплю оказалась в миске теплой, мутноватой жидкости. Получив свою порцию и отойдя немного в сторону, голодные узники сразу же набрасывались на еду. Ребятам тоже плеснули в миски. «А хлебца разве не дадут?» — кислым голосом спросил Петька. Владок помотал головой. «Да тут одна вода!» — возмутился Коля Науменко. «С такой жратвой можно загнуться через неделю!» Петька тоже поболтал ложкой в миске и ничего не нашел, кроме морковного хвостика. «Морковная баланда! Вот уж никогда не думал, что из одной морквы можно что-то сварить! Ну и выдумщики эти немцы!» Петька оглянулся. Многие узники даже вылизывали свои миски и ложки. Пришлось съесть эту отвратительную похлебку. Вот и отбой. Все разделись, сняли куртки, штаны и даже кальсоны. Остались в одних длинных тюремных рубашках. «Так полагаются по уставу», — объяснил ребятам Владок. Снизу вместо матраца жиденькая соломка. Сверху тонюсенькое ветхое одеяло. Такова перина бахенвальдского узника. Свет выключен. Барак погрузился в пугающий сумрак. Только мерцает лампочка в штубе, каморке для штубендиста. Примечание. Штуба – местонахождение штубендиста. Петька и Коля лежат, прижавшись тесно друг к другу. Так немного теплее. Им досталось одно дырявое одеяло на двоих. Первая ночь в лагере смерти. «Страшно», – прошептал Коля. «Все здесь как скелеты. Ты видел когда-нибудь таких худущих людей? Где же мне их было видеть?» «По бараке есть еще и похуже», — вмешался в их разговор Владок. «И ходить-то не могут. Лежат все время на нарах и ждут, когда смерть подберет». «Ладно, ребята, мы как-нибудь не пропадем», — свертываясь калачиком, спокойным голосом промолвил Петька. А у самого на душе так тяжело было, так тяжело. Сон не приходил. Что будет завтра, послезавтра, 10-100 дней спустя? В барак еще не просочился рассвет, когда штубендист громким, словно испуганным голосом, возвестил: «Подъем! Мыться!» Нары зашевелились. Все, кто мог ходить, оставили жесткую постель и заторопились. Надо поскорее попасть в умывальник, там уже очередь. В сутолоке кто-то поскользнулся, упал на мокрый пол и застонал. Ему помогли подняться. Крик, толкотня. Продрогшие за ночь ребята, стуча зубами, умылись ледяной водой. Дома такая вода придала бы им бодрости, а и это было пыткой. По всему проходу в бараке извивались очереди за завтраком. 200 граммов хлеба суррогата и меньше стакана горячей воды, подслащённой сахарином. Ребята получили еду последними. Мало кусок хлеба, да и тут не дали съесть как следует. Уже всех выгоняли на улицу и строили для проверки. Пришел надменный, сердитый эсэсовец. Блоковый, вытянувшись в струнку, доложил ему, что заключенные все на месте. Ночью никто не сбежал. Эсэсовец небрежно бросил гуд, но он не особенно доверял Блоковым и штубендистам, поэтому стал сам пересчитывать пленников. Тех, кто не мог двигаться, по его приказу сняли с нар и положили на землю, перед входом в барак, неподвижных и высохших, как мумии. Эсэсовец прошелся вдоль этого лежащего фронта, громко считая: «Айн, свайн, драй, фир, фюнф». У Петьки все так и кипело в груди. А Коля Науменко отвернулся и украдкой вытирал слезы. Нет, никто ночью не сбежал. Обессиленных снова унесли на нары. Стоящим в строю эсэсовец скомандовал: «Лауфен!» Изможденные худые люди побежали друг за другом. Слышалось надсадное дыхание, хриплый кашель, дошли по небосых ног. Строй несколько раз уже обежал вокруг барака. Это была каждодневная разминка. Эсэсовцы их устраивали не только утром, но и ночью. Поднимут спящих людей и давай гонять. Пусть на улице дождь, снег, мороз. Все равно проветривание никогда не отменяется. И никогда не нарушается установленная форма одежды. Босиком в одних рубашках. Пленники бегали вокруг барака уже более 30 минут. Многие задыхались. «Держитесь!» — крикнул на бегу Владок своим друзьям. «А то отправят на осмотр к военному врачу». Несколько человек упало. Наконец эсэсовец махнул рукой, и можно заходить в барак. Упавшие остались лежать. Кое-кто из них приподнимался и тут же бессильно ронял голову. Как только строй вошел в барак, раздалась новая команда, совсем бессмысленная. «Выходи, строиться!» Вышли, построились. «Марш в барак!» И эту команду выполнили. «Лечь на нары!» Легли, лишь протянули ноги, думая хоть минут 5 отдохнуть. Издевательская команда снова резанула слух. «Выходи, строиться!» Вышли, построились. «Сейчас будет учение, как снимать и одевать медсена», — объяснил штубендист. «А потом будете тренироваться приветствовать эсэсовцев. Учить вас будет вот этот», — штубендист указал на заключенного с зеленым винтелем. «Зеленый бандит какой-нибудь», — подумал Петька, посмотрев на мрачную физиономию учителя. «Мюдсен, ап!» — рявкнул зеленый. Пленники одним взмахом сняли с головы полосатые колпаки и хлопнули ими по правому бедру. «Мюдсен, ауф!» Петька быстро надел головной убор и замер, как все остальные пленники. Но кто-то из новеньких решил поправить свой полосатый берет. Это заметил учитель и так сильно ударил кулаком новичка, что у того моментально вздулась верхняя губа, и вместе с кровавым плевком вылетел зуб. «Коль егерен!» — это означало, можно поправить береты. Затем зеленый начал все сначала. Особенно тяжела была эта тренировка для Коли Науменко с его больной рукой. При каждом взмахе он готов был закричать. А зеленый все командовал и командовал. «И когда все это кончится?» — прошептал Коля. «Не скоро», — так же тихо ответил Владок. «Терпи». «Кто разговаривает?» — заорал зеленый. «Молчать!» Закончив первое упражнение, он построил узников в большой круг. Началась отработка приветствия в движении. Люди в полосатых халатах ходили по кругу, а зеленый, изображая эсэсовца, стоял и следил за каждым их шагом и взмахом руки. Не доходя до него 5 метров, пленники срывали с головы мюдсены, вытягивались и устремляли взгляд куда-нибудь в небо. Лишь только их ноги продолжали автоматически двигаться. Коля Науменко тоже сдернул мюдсы, приближаясь к минимуму эсэсовцу, но повернул голову. Это как-то само собой вышло. Трудно приветствовать, не глядя. А зеленый только и ждал такого случая, чтобы лишний раз дать волю кулакам. Видно, здорово они у него чесались. Он куршином налетел на мальчика, сильным ударом сбил его с ног и стал топтать. Блохар рванулся на выручку друга, но его задержала Влада. «Ты что, спятил? Куда тебя несет?» Но рывок Петьки всколыхнул узников. Круг моментально сузился. Почувствовав себя в плотном кольце, зеленый оставил жертву в покое и затравленно закрутил головой. Как всякий шкурник, он был трусом. Коля тем временем поднялся с земли и, прихрамывая, вошел в строй. Поняв, что пленники не имеют намерения растерзать его, зеленый отправился от испуга и скомандовал: «Маршировать! Чего стоите?» В 3 часа дня был объявлен перерыв на 30 минут. «А обед скоро?» – спросил Петька у Владока. «Нет, его в Бухенвальде не бывает, только завтрак и ужин». Ребята побрели в барак. Петька кинул взглядом просторное помещение и заметил, что нижние нары сейчас совершенно пусты. На них никого, ни больных, ни слабых. Куда же все подевались? Их сегодня военный врач осматривает, пояснил Владок. Мне что бендист Стасик сказал. Почему же военный? Разве здесь нет простых врачей? Есть всякие. А где этот осмотр бывает? Где-то здесь, в лагере. Надо будет спросить у Стасика. Да, спроси, озабоченно сказал Петька. Вот что уж больно подозрительно, не вернулся еще никто от врача. Да, вздохнул Владок. Говорят, что от военного врача сюда уже никто не возвращается. Их будто бы отправляют в другой лагерь. Ну, ребята, он перешел на шепот, скорее всего их убивают, потом в крематорий. Недаром в лагере говорят, вход в Бухенвальд через ворота, а выход через трубу. Значит, их сожгут? В один голос спросили Петька и Коля. Все может быть. Владок узнал у штабиниста, что следующий осмотр в среду, как всегда, в 58-м блоке. Так, сказал Петька, получив эти сведения, надо что-то придумать. Во вторник перед отбоем Блоха изложил Коле и Владоку свой план. Завтра, ребята, нам надо увильнуть от муштровки. Мы сколько притворимся больными. А ты, Владок, попросишься у штабиндиста делать уборку в бараке. Вот мы все трое и сумеем уйти. Кто же нам поверит, что мы больны? С сомнением сказал Коля. Ведь мы здоровые, сразу увидят. Петька засмеялся и даже схватился за живот. Ты только посмотри, Владок, на этого хлопца. Оказывается, он здоров. Здоров, как бык. Но тут же оборвал смех. Посмотрел бы на себя, какой ты тонкий да звонкий. Костями так и гремишь. Врать я не привык, нехорошо это. Ведь мы обманем не своих, а фашистов, вразумлял Петька. Это большая разница. Нам надо завтра разведать, что за осмотр у военного врача. Как бы нам самим туда не попасть, сказал Коля. Мы осторожно, не дураки. Ну как, решено? Решено, твердо заявил Владок. Коля тихо, но тоже твердо вымолвил. Решено. Ребята забрались на нары. Эх, если бы на доске что-нибудь постлать, вздохнул Коля. Попроси иди перинку у штабендиста, пошутил Петька. А ведь и верно, все бока болят от досок. Эх, у нас в детдоме как хорошо было спать. Одеяло новое из верблюжьей шерсти, пододеяльник, простынка, мягкая подушка. Чего уж сравнивать. Я в последнее время ночевал у деда Андрея, нашего сторожа. У него тоже хорошо было. Ничего, потерпим еще немного, а потом нас переведут в большой лагерь. Говорят, там дадут соломенные матрасы и подушки. Хоть чем-то постарался утешить Владок. Утром Петька и Коля не встали к завтраку. Не вышли они и на поверку. Их вместе с больными и обессилевшими положили на пол. Ребята были такими изнуренными, что о притворстве никто и не подумал. Эсэсовец всех пересчитал. Когда он ушел, ребят унесли на место. И они, не теряя времени, перебрались на верхние нары и забились в темный угол, под самую крышу барака. Стали наблюдать, что будет дальше. Закончив уборку, Владок тоже залез к ним. «Вы здорово придумали спрятаться здесь», – зашептал он. Нас никто не увидит, а мы видим все. В барак вошли трое. Высокий пожилой эсэсовец в белом халате и двое зеленых с носилками. Пришедшие остановились у входа. Посовещались. Эсэсовец прочитал строгое наставление и пошел обратно. Один из зеленых, бросив носилки, предупредительно кинулся открыть дверь. «Пятки бы ему еще полезал», – тихо засмеялся Петька. Оба зеленых принялись выносить ослабевших, чуть живых пленников, укладывая их на носилки по два человека. Бандиты обращались с ними бесцеремонно, швыряли снар, пинали. Когда зеленые, обдуваясь, вынесли последнюю пару обессилевших, Петька, Коля и Владок, крадучись, слезли с нар, вышли из барака и быстро завернули за его угол. Осмотрелись. Никого. Сравнительно далеко от ребят маячили постовые вышки. были заметны фигурки часовых, но они вряд ли увидят трех мальчуганов. Ребята одним рывком перебежали к соседнему 58-му бараку и спрятались за мусорный ящик. Обсудили, с чего начинать. «Давайте поищем щель или дыру в стене барака», — предложил Петька. Началось тщательное обследование. Ребята ползали на четвереньках, внимательно осматривая нижние доски. Владук увидел отверстие, образованное выпавшим сучком, прильнул к нему. Нет, ничего не видать. Там еще доска прибита. «Надо осмотреть и ту сторону», — предложил Коля. На другой стороне, вдоль всего барака, была выкопана водоотводная канава, совсем сухая. Ребята легли в нее, так безопаснее. «Смотрите!» — обрадованно зашептал Петька. «Вверху три небольших оконца. Высоконько, а попытаться надо». Ребята сняли с ног грубые деревянные колодки. Так легче взбираться на плечи, да и бежать, когда заметят. Владок крепко уперся руками в стену. На его плечи забрался Петька. Выпрямившись во весь рост, плохо взглянул сначала назад. Никого. Он очень волновался. Сердчишко колотилось, как шальное. Петька не трусил, но ведь это не в сад за яблоками лезешь. Осторожно, сбоку, он заглянул в оконце. В бараке горела яркая электрическая лампочка. Петька шепотом стал сообщать, что он видит небольшую комнату. Стол, покрытый серой простыней. На нем какие-то пузырьки и два шприца. В комнате эсэсовец, зеленых нет. А вот они входят, ведут совсем голову худущего человека. Посадили на табуретку. Эсэсовец берет шприц, набирает жидкость из пузырька. Сейчас будет колоть. Вот колет, в спину. Петька вдруг замолчал. «Что случилось?» — спросил Коля. «Язык, видно, отнялся», — заметил Владок. «Верно. Плохо, как будто онемел». После укола узник конвульсивно дернулся, и голова у него упала на грудь. Смерть. Зеленые подхватили мертвеца под мышки и поволокли в другую комнату, налево. Они скоро вернулись и вытянулись перед эсэсовцем, подчеркивая этим, что работа идет хорошо. Эсэсовец сделал кивок направо, и зеленые побежали за следующей жертвой. Эсэсовец не спеша вновь набрал шприц яду, словно вся эта страшная процедура доставляла ему большое наслаждение. Шприц поднесен к бледной, бескровной спине заключенного. Уверенный укол. Жертва конвульсивно дернулась. Соскочив на землю, Петька только и мог промолвить. «Побежали!» В свой барак им удалось вернуться незамеченными. Правда, их увидел штабендист Стасик. Но Владок сказал ему что-то по-польски, и все уладилось. Ребята снова забрались на верхние нары. «В пузырьках у эсэсовца не лекарство, а яд. С одного укола человек сразу умирает. Это, ребята, совсем не врач-убийца!» — возбужденно честил Петька. «Я так и знал, что их убивают», — грустно произнес Владок. Петька замолчал, задумался. «А если в следующую среду всем, кто будет лежать на нижних нарах, сказать, что их ожидает на осмотре у военного врача? Может быть, они спрячутся или бунт поднимут? Вот бы хорошо, если бунт». «Ну, какой тут бунт? Они даже сидеть не могут, а только лежат». «Верно, где уж тут бунтовать таким замороженным?» — поддержал Владок. «С ними легко двое зеленых справятся. А спрятаться им некуда. Спрятался здесь однажды один русский в канализационном колодце. Двое суток его искали эсэсовцы и все же нашли. Повесили. Так ведь этот парень один прятался. А как же спрячется много человек?» «Да, спрятаться негде», — согласился Петька. «Вот если бы всем сразу броситься на фашистов». «Перестреляют», — сказал Коля. «Вон они как вооружены, а у нас ничего». «Ничего», — вздохнул Петька, — «совсем ничего».